Глава 9. Примерно через неделю после этого Нетти влетела ко мне в кабинет и быстро захлопнула за собой дверь. «Там опять мисс Нидлингер хочет вас видеть, мистер Хафф». «Задержи ее на минутку, мне надо сделать звонок». Она вышла, я позвонил по какому-то совершенно необязательному делу, просто нужно было время, чтобы взять себя в руки. Я позвонил домой и спросил филиппинца, не звонил ли мне кто. Он сказал, что нет. Тогда я попросил Нетти впустить Лолу. Да, она сильно изменилась с того последнего раза, что я ее видел. Тогда она была ребенком. Сейчас передо мной стояла женщина. Возможно, так казалось из-за черного платья, но и по лицу было видно, что пережила она немало. Я чувствовал себя последним подлецом. Но, тем не менее, пожал ей руку, усадил, спросил, как поживает миссис Нидлингер. Она сказала, что хорошо, невзирая на все печальные обстоятельства. А я сказал, что это просто ужасно, и что я был просто потрясен, узнав обо всем. «А как мистер Сачетти?» «Давайте не будем говорить о мистере Сачетти». «Мне казалось, вы друзья». «Я не хочу говорить о нем». «Простите». Она встала, подошла к окну, снова села. «Мистер Хафф, вы когда-то оказали мне одну услугу, и мне показалось, вы хорошо ко мне относитесь». «Так оно и есть. И с тех пор я считаю вас своим другом, поэтому и пришла. Я хочу поговорить с вами, как с другом». «Конечно, конечно, я рад». «Но только как с другом, мистер Хафф, а не с агентом, занятым страховым бизнесом. И разговор должен быть строго конфиденциальным. Только между нами, мистер Хафф, договорились?» «Конечно». «Ох, совсем забыла, я же могу называть вас Уолтер». «А я вас Лола». «Странно, но мне почему-то так легко с вами». «Валяйте, выкладывайте, что случилось». «Это об отце». «Слушаю». «Вернее, о его смерти. Я чувствую, здесь что-то не так. Что-то за этим кроется». «Не вполне понимаю вас, Лола. Что кроется?» «Я и сама не понимаю, что. Просто чувствую...» «Вы были в суде?» «Да». «Там один или два человека, а потом еще несколько говорили с нами и высказали предположение, что ваш отец, возможно, покончил с собой. Вы это имеете в виду?» «Нет, Уолтер, не это». «Тогда что же?» «Не знаю, не могу заставить себя сказать. Слишком страшно. Но эти мысли, они приходят мне в голову не в первый раз. Я измучилась от подозрений, от того, что мне кажется, за этим стоит нечто большее, чем думают все». «Я вас не понимаю». «Моя мать, когда она умерла, с ней было то же самое». Я ждал. Она судорожно сглотнула, помолчала. Мне показалось, она вообще раздумала говорить, но потом вдруг решилась и продолжила. «Уолтер, у моей мамы были больные легкие. Специально для нее купили маленький коттедж в Лейк-Арроу-Хэдди. И вот однажды в середине зимы мама поехала туда со своей близкой подругой на уикенд. Как раз в разгар спортивного зимнего сезона, когда там полно людей, и вдруг она прислала отцу телеграмму, что хочет задержаться на всю неделю вместе с той женщиной. Ну, он ничего такого не подумал, послал ей телеграфом немного денег и написал, пусть живет там сколько хочет, если это полезно для здоровья. В среду на той же неделе мама заболела воспалением легких. В пятницу ей стало совсем плохо. Ее подруга пешком прошла по заваленному снегом лесу 12 миль, чтобы вызвать врача. Наш домик находился далеко от гостиниц и мотелей, на другой стороне озера, его надо обходить. Она пришла в гостиницу в таком состоянии, что ее пришлось положить в больницу. Врач тут же отправился к маме, но когда пришел, увидел, что она умирает. Она прожила каких-то полчаса». «Так. И знаете, кто была ее лучшая подруга?» «Я знал. Я сразу это понял, и по спине у меня побежали мурашки. Нет. Филлис. Ну и? Скажите, что могли делать две женщины в заброшенном домике в такой холод, в самый разгар зимы? Почему они не остановились в гостинице, как остальные приезжие? Почему моя мама не позвонила, а прислала телеграмму? Вы хотите сказать, не она ее посылала? Не знаю, я ничего не знаю. Только уж очень странно все выглядит. Зачем понадобилось Филлис проделывать такой длинный путь? Неужели она не могла зайти куда-нибудь и позвонить? Почему она не взяла лыжи и не попробовала пересечь озеро напрямик? Ведь это заняло бы полчаса. Она прекрасно бегает на лыжах. Зачем понадобилось идти 3 часа пешком? Почему она не торопилась привести врача? Погодите минутку, Лола. Что ваша мать сказала врачу, когда он... Ничего. Она была в горячке без сознания. И потом, через 5 минут, врач начал давать ей кислород и... Так, погодите, Лола. Как бы там ни было... Врач есть врач, если у нее действительно было воспаление легких. Да, конечно. Врач есть врач. Но вы не знаете Филлис. А я вам могу кое-что рассказать. Во-первых, она медсестра. Считалась одной из лучших медсестер Лос-Анджелеса. Именно так она познакомилась с мамой, когда маме стало совсем плохо, ее поместили в больницу. Она медсестра и специализировалась как раз на легочных заболеваниях. Ей не хуже, чем любому врачу, известно, когда наступает кризис, все по минутам. Еще она знала, как вызвать воспаление легких. Что вы хотите сказать? Думаете, Филлис не могла выставить мою мать на всю ночь на холод и продержать там, пока она не замерзнет до смерти? Вы думаете, Филлис на это не способна? Вы думаете, она и вправду такая вот милая, нежная, добрая овечка, какой кажется? Отец тоже так думал. Он считал, как это мужественно и благородно с ее стороны проделать весь долгий путь, чтобы спасти жизнь подруги. Года не прошло, и он на ней женился. Но я думаю иначе, потому что знаю ее. Я начала подозревать ее сразу же, как только услыхала о смерти мамы. И теперь тоже. Ну и что, вы считаете, я должен делать? Пока ничего, просто выслушать меня. Но все, что вы говорите, эти обвинения, причем не шуточные, вы намекаете на возможность... Надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать? Да, именно это я и хочу сказать, именно это. Но, насколько мне известно, ее не было с вашим отцом, когда случилось несчастье. Ее и с мамой не было тогда, и все равно ее рук дело. Мне надо хорошенько подумать. Дайте мне время. Конечно. Вы сегодня немного взволнованы. Я еще не все вам сказала. Что же еще? Не могу, не в силах говорить об этом. Не хочется верить, что такое возможно. Ладно, не обращайте внимания. Простите меня, Уолтер, что ворвалась к вам со своими разговорами, но я так несчастна. Кому-нибудь, кроме меня, вы говорили? Нет, никому. Не сейчас, а тогда, о вашей матери. Нет, нет, никому, ни слова. Я бы на вашем месте тоже не сказал, особенно мачехе. Я даже дома теперь не живу. Вот как. Сняла маленькую квартирку в Голливуде. У меня есть деньги, небольшая, правда, сумма, наследство от мамы. Не могу больше жить с Филлис. Не в силах. О, можно я еще как-нибудь зайду? Да, да, конечно, я дам вам знать, когда удобнее прийти. Оставьте телефон. Наверное, полдня я размышлял, стоит ли говорить об этом Кейесу. Я понимал, что должен сказать, что это в моих же интересах и позволит хоть как-то себя обезопасить. В суде, в Такие показания не стоят ни гроша, они и слушать ее не станут, потому что одновременно человека можно судить только за одно преступление, а не за то, что он совершил, вернее, мог совершить чуть ли не 3 года назад. Однако, если Кейз вдруг обнаружит, что я узнал о прошлом от Лолы и молчал, это чревато серьезными неприятностями. Но я не мог заставить себя сказать ему, и не мог придумать никакого существенного оправдания, кроме разве того, что дал девушке слово молчать. Около 4 Кейс зашел ко мне и притворил за собой дверь. «Знаешь, Хав, а он объявился». «Кто?» «Убийца Недлингера». «Что?» «Он ей постоянно звонит, по 5 раз на неделе». «Кто он?» «Неважно, но это тот, кого мы ищем. Теперь увидишь, как я возьму его в оборот». Вечером я вернулся в контору под предлогом сверхурочной работы. Дождавшись 8, когда Джой Пит завершает обход нашего этажа, я вошел в комнату Кейса. Попробовал выдвинуть ящик письменного стола. Он был заперт. Попробовал шкаф с выдвижными металлическими ящиками, где хранилась его картотека. Тоже заперто. Попробовал подобрать ключи из тех, что были в моем распоряжении, они не подошли. Я уже готов был сдаться, как вдруг заметил диктофон. Я знал, он иногда пользовался этой штуковиной. Снял чехол. Диск был на месте. Записан примерно на 3/4. Спустился, проверил. Джой Пит торчал внизу. Снова поднялся к Кейесу, надел наушники и включил диктофон. Сперва шла разная чепуха, письма клиентам, инструкции следователя по делу о поджоге, предупреждение клерку об увольнении, а потом вдруг это. «Служебная записка. Мистеру Нортону по делу агента Уолтера Хаффа. Секретно досье Недлингера. По поводу вашего предположения взять агента Хаффа под наблюдение в связи с делом Недлингера, могу заявить, что категорически с вами не согласен. Естественно, в данном случае, равно как во всех других подобных случаях, агент автоматически попадает под подозрение. Я не пренебрег возможностью принять определенные меры по проверке Хаффа. Все его утверждения полностью совпадают с фактами, а также документами, имеющимися у нас, и с документами, найденными у покойного. Я даже проверил, не поставив его в известность, где находился он в ночь, когда было совершено преступление. Выяснилось, что весь вечер и всю ночь он был дома. Я расцениваю это как алиби. Человека с его опытом наверняка может насторожить и оскорбить слежка. И в таком случае мы можем потерять весьма полезного в расследовании столь сложного дела сотрудника. Кроме того, позволю себе заметить, что послужной список этого агента абсолютно безупречен и не позволяет заподозрить его в каком-либо мошенничестве. Со всей настойчивостью рекомендую отказаться от этой затеи. С уважением. Я выключил диктофон, затем включил снова. Настроение резко изменилось. У меня не только отлегло от сердца, но почему-то стало даже весело. Снова пошла какая-то ерунда, а потом вдруг... «Секретно досье Недлингера». Резюме, устные доклады наблюдателей на конец недели, от 17 июня сего года. Лола Недлингер ушла из дому 8 июня, поселилась в двухкомнатной квартире в Лайс Арми, Юка-стрит. Считаю, наблюдение можно прекратить. Вдова. Не выходила из дому до 8 июня, затем выехала на автомобиле, остановилась у аптеки, откуда сделала телефонный звонок. В течение последних 2 дней выезжала, останавливалась и заходила в супермаркеты и магазины готового платья. Вечером 11 июня некий неизвестный мужчина заходил в дом. Пробыл с 8:35 до 11:48. Описание. Высокий, темноволосый, возраст 26-27. Визиты повторялись 12, 13, 14 и 16 июня. В первый же вечер за ним установлена слежка. Личность установлена. Бенджамина Сачетти, Лилак Корт, Авеню Норт Ла Бри. Я не хотел, чтобы Лола приходила ко мне в контору. Но узнав, что она вычеркнута из списка подозреваемых и что между нею и Сачетти не выявлено никакой связи, решил пригласить ее куда-нибудь. Позвонил и спросил, не хочет ли она со мной пообедать. Она восторженно ответила, что это предел ее мечтаний. Я отвез ее в Санта-Монику в ресторан «Мирамар», объяснив, что всегда приятно есть и смотреть на океан. Но истинной причиной было совсем другое. Я не хотел, чтобы нас видели вместе в городе, где на каждом шагу можно наткнуться на знакомого. Во время обеда мы болтали. Я выслушал целую повесть. Сперва, как она ходила в школу, потом, почему не поступила в колледж, и далее в том же духе. В целом, разговор был сумбурный и несколько взвинченный. Да это и понятно. Оба мы находились под определенным стрессом, что, впрочем, не мешало нам отлично понимать друг друга. Верно, она тогда сказала, нам было легко вдвоем. Я ни разу не упомянул о нашем последнем разговоре, и только когда мы сели в машину, чтобы прокатиться по набережной вдоль океана, сказал: «Я долго думал над тем, о чем вы тогда рассказали. Можно я еще скажу?» «Валяйте». «Так вот, я тоже думала. Обдумала все хорошенько и решила, что была неправа. Знаете, всегда так бывает, когда очень любишь человека, а потом вдруг теряешь его. Так и тянет обвинить кого-нибудь третьего, особенно того, кто вам неприятен. Я не люблю Филлис. Наверное, это отчасти ревность. Я очень любила маму. Папу тоже, разве что самую капельку меньше. А потом вдруг он женился на Филлис. Не знаю, мне показалось, что это противоестественно, что этого не должно быть. И потом все эти мысли, все мои подозрения, когда мама умерла, они превратились в уверенность, когда он женился на Филлис. Я еще подумала, вот ради чего она убила маму. А когда погиб отец, уверилась вдвойне. Но какие у меня факты? Никаких. С этим нелегко смириться, но приходится. И я отказалась от этих мыслей, и сейчас хочу, чтобы и вы тоже забыли все, что я вам тогда наговорила. Что ж, я по-своему рад. Вы, наверное, очень низкого теперь обо мне мнения. Ну, вовсе нет, я все обдумал. Очень тщательно еще и потому, что для нашей компании это тоже важно. Но здесь нет ни одной зацепки, только подозрения. И, конечно, вы должны были хоть с кем-то ими поделиться. Я рассказала вам все как есть. Теперь, мне кажется, я ошибалась. Наверное, однако помните, Лола, то, что вы скажете полиции, если вам вообще придется с ней говорить, будет носить уже не частный характер. Смерть вашей матери, смерть отца. Вам нечего добавить к тому, что они уже знают? Так есть ли смысл вообще с ними говорить? Да, я понимаю. На вашем месте я не стал бы делать никаких заявлений. Вы думаете, мне нечего им сказать? Уверен. И мы поставили на этом точку. Но надо было выяснить еще насчет Сачетти, да так, чтобы она не догадалась, зачем и почему мне это надо. Скажите-ка мне лучше, что произошло между вами и Сачетти. Я же сказала, не хочу о нем говорить. Как вы с ним познакомились? Через Филлис. Филлис? Да, его отец врач. Я уже, кажется, говорила, она работала медсестрой. Ну вот он и заходил к ней по просьбе отца, хотел уговорить вступить в какую-то ассоциацию. Но потом он обратил внимание на меня и перестал приходить к нам. А потом, когда Филлис узнала, что я с ним встречаюсь, она начала говорить моему отцу разные гадости о нем. И мне запретили с ним встречаться. Но я не послушалась и все равно встречалась, я понимала, за этим что-то кроется. Но так и не знала, что, пока не... Ну, а дальше? Пока что? Не стоит больше говорить об этом. Не хочу. Я же призналась, что была неправа, и пока что. Пока не погиб отец. И тогда вдруг почему-то он потерял ко мне всякий интерес. Он встречается с Филлис. И? Разве трудно догадаться, о чем я подумала? Неужели обязательно заставлять меня говорить? Я подумала, может, они сделали это вместе. Я подумала, его встречи со мной были так, для отвода глаз. Но не знаю, для чего еще, так мне во всяком случае показалось. Может, для того, чтобы иметь возможность видеться с ней, и никто не заподозрил. Я думал, он был с тобой в ту ночь. Должен был. В университете были танцы, и я пошла. Мы договорились встретиться там. Но он вдруг заболел, прислал записку, что не сможет прийти. Тогда я села в автобус и поехала в кино. И никому ничего не сказала. Как это понимать, заболел? Он действительно простудился, я знаю. Сильно простудился, но... Пожалуйста, давайте не будем больше. Я хочу все забыть. Я не хочу, не желаю больше вспоминать. Пусть даже это правда. Хочет встречаться с Филлис, его дело, мне все равно. И вам бы я не сказала, если бы мне не было все равно. Это его дело. И нет причины подозревать его в чем-то только потому, что он с ней. Это непорядочно. Не стоит больше об этом. В ту ночь я снова долго лежал без сна и пялился во тьму. Итак... Я убил человека ради денег и женщины. Деньги мне не достались, женщина тоже. Женщина оказалась убийцей, не только законченной убийцей, она подло обманула меня, использовала меня как орудие, чтобы заполучить другого мужчину, и имеет против меня достаточно улик, чтобы вздернуть на первом попавшемся суку так высоко, где и птицы не летают. И если он посвящен во все, они вздернут меня вдвоем. Я даже рассмеялся в темноте хриплым истерическим смешком, а затем подумал о Лоле, о том, какая она милая и нежная, и как ужасно я с ней поступил. Начал подсчитывать разницу в возрасте. Ей 19, мне 34. Разница в 15 лет. Потом подумал, что ей уже около 20, то разница всего 14 лет. Внезапно я сел и включил свет. Я понял, что все это означает. Я влюбился.